судебный отдел компании «Микредит», Александр Викторович Никифоров, здравствуйте. Здравствуйте. Это вы же мне позвонили, я спросил. Нет, я вам не звонил. Наверное, вам автоинформатор звонил. Ну, тогда до свидания. Нет, не до свидания. Вы клиент компании? Ну, типа того. А почему тогда говорите «до свидания»? Вы мне не звонили, я вам тоже не звонил. Но почему-то мы с вами разговариваем. Я вам сказал, автоинформатор, наверное, и звонил. Ну да, такое со страшным голосом. Вам не интересно, что у вас произошло? Ну, скажите. Скажите. Представьтесь, фамилия, имя, отчество ваше. Александр Сергеевич. Серия, номер паспорта, дата рождения. Ага, сейчас. Вы хотите, чтобы я озвучил конфиденциальные данные по телефону? Это не конфиденциальные данные. Номер паспорта, не конфиденциальные данные. Молодой человек, вы что сегодня курили? Я не курил ничего. А вот надо бы. Можете номер договора назвать. Кому? Вы кто? Мне. Мне назвать номер договора. Так а вы кто? Вы кто? Вы мне назвали имя, отчество, свою фамилию. Какая гарантия, что вы не... Я назвал. Ну, пожалуйста. Никифоров Александр Викторович. Компания «Микредит» и судебный отдел. В соответствии с законом 230. Так. Статья 4, пункт 1. Вы обязаны представиться полностью по требованию. А если не представился, у вас... Нет. ОГРН, НН, фактическое и юридическое местонахождение. Будьте любезны. Никифоров Александр Викторович, досудебный отдел, компания «Микредит». ОГРН, ИНН, фактическое и юридическое нахождение, местонахождение. Заходите на сайт организации, там есть вся информация. И почему я должен это делать? Вы же хотите это узнать. Я не обязан вас об этом уведомлять. В соответствии с федеральным законом 230, статья 4, пункт 1, будьте любезны, загляните и посмотрите, как должен... Захожу, прямо при вас. Взыскатель обращаться. Захожу. Вы, наверное, немного некомпетентны, да? Да, конечно. Ты у нас прям при вас, я вам же... Ты у нас вчера компетентный. 230-й федеральный закон. Так, статья какая? А вот ты сам ищи. Ты же знаешь, вы ты же взыскатель. Вы слова просто на воздух бросаете, не противоречите своим словам, ответственности никакой не несете за них. Скажите, я прям при вас зайду и вам прочту, чтобы вам было... А у тебя что, с памятью понимание? Проблемы, что ли? Я тебе два раза повторил. На третий раз повторить. Слушай, я с ребенком так даже не разговариваю. Да мне без разницы, с ребенком вы разговариваете. Ух ты, забуксовал, ты смотри. Давай, ищи сам, напрягай свой. Напрягай свой орешек. Орешек свой, напрягай. Я ничего напрягать не буду. Да, потому что нечему напрягаться-то, да? Но у вас есть какие-то вопросы? У меня к тебе вопросы. Че звонил? Я третий раз последний говорю, что звонил автоинформатор, наверное, скорее всего. И что? Не я. Если вы плохо... Плохо воспринимаете информацию. Да, мою информацию. Я вам третий раз говорю. Звонил не я. Ну и? У вас есть какие-то вопросы? Да у меня к тебе вообще вопросов нету. До свидания. Все, давайте с вами попрощаемся. Пока. Клади трубку. Алло, здравствуйте. Алло. Звонок вам поступает из компании «Верест», инспектор Сидоренкова Екатерина Сергеевна. Ой, идет запись разговора. Как простите, Пидоренко? А вас Александр Сергеевич зовут? Совершенно верно. Сидоренкова Екатерина Сергеевна. С первая. Сергей. А не П, да? Пардон. С. Знаете букву такую в алфавите? А я читать не умею. Очень плохо. Ну, хорошо, что вы мне позвонили, потому что я очень надеюсь на ваше положительное ко мне отношение, чтобы вы научили хотя бы меня читать. Настраивайтесь на диалог. Через 10 секунд я вам перезвоню. Я жду. Алло. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здрасте. Ваха меня зовут, отдел взысканий. Вы оформляли займ в интернет-деньгах. Оплачивали какую-то часть, я смотрю. Лежали в больнице, есть такое. Как зовут? сделали. 19 задолженность у вас. Хотя бы реструктуризацию надо провести. А как вас зовут? Меня зовут Ваха. Это что за имя такое? Обычное имя. А имя, да. Имя, отчество, фамилия? Вас не учили представляться по закону? А? Вас по закону не учили представляться? А я же не по закону вам звоню. Да вы что? Тогда иди нахуй. Да. Я тебе рот выебу сейчас, пидорас, блядь. Да ты чё? Да. Да ты чё? На Борка приеду, вот увидишь, сука, блядь. Я тебе иди нахуй сделаю, блядь. Выебалка выросла у тебя? Сейчас посмотрим, блядь. У кого что выросло, блядь. Ты за эти слова ответишь, сука, блядь. Давай. Хорошо.